Глава 4. Жилой комплекс, где живет Дмитрий. 3 дня спустя. «Ненавижу свою работу», – ворчал парень лет 20 с большущей квадратной сумкой и пакетом в руке. «Что не клиент, то урод, еще и эти пробки. Виноват я, что ли, что там авария? Оштрафуют они, блин, меня, задержался с доставкой». Бубня себе под нос, недовольный парень подошел к нужной двери и позвонил в звонок. Ну и начал доставать из сумки 4 большие пиццы. Дверь открылась, и когда парень поднял взгляд, то уронил челюсть. «Пицца», — заявила стройная красавица с ногами от ушей и небольшой, но аккуратной грудью. И все бы ничего, но на девушке были лишь трусики. «И наггетсы», — сказала вторая полуголая красотка. «А как там мой коктейль?» — добавила третья, а за ней еще и 5 девушек собрались и выглядывали. «Вот...» Парень передал 4 коробки с горячей пиццей, а также пакет, полный вкусняшек. «Ура!» Девушки похватали и мигом унесли в зал. «Спасибо!» Улыбнулась оставшаяся эльфийка и закрыла дверь перед его лицом. Все было оплачено с телефона, поэтому лишние телодвижения с оплатой не требовались. Парень же еще несколько минут стоял с открытым ртом. Он даже не заметил, что у девушек были эльфийские ушки. «Обожаю свою работу!» Подытожил он и побрел к лифту. Университет. Комната для допросов. Древов. «Свободу попугаям!» — возмущался я, раскачиваясь на стуле. «Дмитрий, не поясничайте!» — ворчал Воробьев, вошедший в комнату. «Мне самому не в радость с вами возиться». «У меня, между прочим, обед!» — ворчал я. «Как и у меня!» — возразил тот. «Ой, все!» «Вот именно, ой, все!» фыркнул Воробьев. «Что он творил-то хоть?» «Понять не имею. Приказали вас срочно привести сюда». «А я вроде ни с кем не дрался, а меня почему-то все избегают». «Почему-то? Может, потому что кто-то убил прошлого губернатора?» «Думаете, это взаимосвязано?» Сделал я невинное лицо. «Думаю, что есть такой шанс. Как и шанс того, что многие винят кое-кого в том, что их упраздняют». Ухмылялся Воробьев. А я же сделал вид, что не понимаю, о ком он. Но тут открылась дверь и вошел усатый. Соловьев, в смысле. «Федор Михайлович, попрошу вас оставить нас наедине». «Хорошо», — кивнул начальник охраны МГУ. Вышел да закрыл за собой дверь. Соловьев же сел напротив меня и достал из сумочки для документов 4 фотографии. Увидев, что запечатлено на фотографиях, я невольно скривил губы. «Блин, там фотографии гигантской гусеницы и разлома в Нефтянске». Ну и новые фотографии, видимо, в воскресенье сделанные, разлома уже нет. «Сам закрылся», — предположил я. «Дмитрий, такие разломы сами не закрываются, вы это знаете не хуже меня». «Не, ну, туда бомбы падали и ракеты, а вдруг?» «Думаете, мы не пробовали таким способом закрывать разломы? Они лишь росли». «Ха, чудеса!» «Да, чудеса. Наличие этого разлома сильно осложнило наши планы по прорыву к Нефтянску, а теперь его нет. Чудеса-то какие, не думаете?» «Думаю, очень чудесные чудеса», — закивал я. «Как?» — спросил он в лоб. «Магия», — пожал я плечами. «Что? В прямом смысле магия? Много магии?» «Дмитрий!» — простонал тот и откинулся на спинку стула. «Я даже представить не могу, сколько нужно магов, равных по силе Жукову, чтобы их манны хватило для закрытия такого разлома. А вы говорите, что управились один?» «Ой, что от меня хотите, Павел Александрович?» Спросил я, а тот достал фотографию, другую и более старую. И там разлом огромный. «Сыктывкар, из него регулярно лезут орды чудовищ и прут на Киров. Возможно, их цель — Казань. Империя тратит огромные силы, чтобы сдержать эти орды». «Ясно, вы хотите, чтобы я закрыл его?» «Да, это просьба императора. Твари лезут примерно раз в полгода. До следующей волны осталось 2-3 месяца. Но наши силы еще не смогли достаточно восстановиться после прошлой волны для отражения новой атаки». Он показал мне фотографии, я невольно поморщился. «Не, жуть! Их даже ядерными ракетами били. Реально бесконечные полчища тварей и гигантов». «Там радиационное заражение?» — спросил я. «Да, но энтропия уничтожает и это. Вы же, предполагаю, легко перенесете слабую радиацию». «Ха!» — я погладил подбородок, размышляя над этим. «Возможно, но неужели вы думаете, что это так легко?» «Император уполномочил меня вести переговоры. Что вы хотите?» «Хороший вопрос. А хочу я немного частную военную компанию, полноценную?» Заулыбался я, а у того задергался глаз. «Зачем?» «Энтропа, а также Жигулев». Соловьев посмотрел на меня внимательно и размышлял пару минут. «Хорошо, что еще?» «Да, мне нужны гаубицы, ствольные зенитные орудия, мины, а также техномагический боевой костюм для Саши». «Гаубицы? Зенитные орудия?» У мужчины даже глаз задергался. Видимо, сильно удивился моим хотелкам. «Да, все это мне очень нужно». Усатый вновь призадумался. «Но пришлось уточнить количество. Мне нужно хотя бы 4 гаубицы и десяток зениток. Ну и много боеприпасов к ним». «Хорошо, я распоряжусь предоставить это вам. Когда нужно. Вы пойдете со своими людьми?» «Чем быстрее, тем лучше. Полечу один в это воскресенье. Сбросьте меня туда, близ города. Вернусь я сам. Сколько времени я там проведу, не знаю. Но если там на охране гигант, потребуется авиаподдержка». «Гиганта мы уничтожили 4 года назад. С тех пор на нас и прут волны чудовищ». «Хорошо. Но вы все же подготовьте самолеты, мало ли». «Сделаем». Мы обговорили детали и, пожав руки, разошлись. На обед я уже сильно опоздал, так что отправился на уроки голодным и злым, потому что голодный. Зато вечером... «Жень, теперь с тобой тесно становится», — сказал я грудастой красавице, сидевшей рядом со мной на полу. «Саш, помогай, он меня толстый назвал», — воскликнула блондинка и начала кусать мою шею. «Но ты ведь вон какая толстая, жирешь, в лифчике не умещается», — возразила Саша. «Вот ты зараза!» — Женя аж рот открыла. «Стройная и грациозная», — хмыкнула рыжая и стрельнула глазками. «Так, успокоились всем, сейчас будем есть вкусняшки и прокачиваться», — заявил я и кинул взгляд на рыжую два. «Любав, ты прости, но тебе по минимуму, если ты, конечно, не хочешь идти и сражаться». «Нормально все, а мне слив с яблоками хватает», — улыбнулась лежавшая с Костей девушка. «Прям чувствую, как наливаюсь силой и здоровьем. Даже макияж перестал носить. А волосы? Это ж невероятно. Да и у Наташи синяки под глазами пропали. Или это потому, что она больше спит? Ха, Макс, твоими стараниями?» «Нет, теперь она меньше спит», — смутился парень, сидевший за столом с ноутбуком. «Яблоки — это, конечно, хорошо, но груша лучше. Организм становится крепче», — добавила черноволосая Лолька. «Ну и голова лучше работает. Как можно спать, когда гениальные мысли лезут в голову?» Девушка лежала на коленках Киры, а ноутбук находился на ее животе. «Ладно, начинаем, как обычно, с манго и мандаринов». «Манго радости. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, значительно укрепит свое здоровье и немного увеличит физические характеристики. Эффективно изгоняет энтропию. Внимание. Усваивается от 1 до 10 дней. Мандарин счастье. Описание. Плод, выращенный, впитав в себя счастье, съевший его, усилит регенеративные способности тела. Внимание. Усваивается от 1 до 9 дней. Пока Любава с Наташей ели яблоки и груши, мы всей компанией поглотили эти вкуснющие плоды. Последнее время регулярно их едим, ибо много. Затем банан защиты от магии. Кроме Кости, он еще не усвоил прошлый банан. Потом была дыня. И теперь ели все. Ха, кроме меня. Дыня стойкости. Описание. Плод, выращенный под воздействием силы духа, стойкости и нерушимости моральных принципов. Съевший его укрепит разум, повысит контроль над манной и увеличит запас манны. Внимание, усваивается от 1 до 9 дней. Внимание, вам его употреблять бесполезно. Польза от дыни колоссальна, особенно для таких слабаков, как Костя с Настей. Впрочем, Максу тоже пригодится. Апельсин защитника. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира. Впитав в себя храбрость и силу защитников, защищавших древо, съевший плод немного повысит все свои физические характеристики, дает кратковременный регенеративный эффект, слегка изгоняет энтропию. Внимание! Усваивается от 5 до 20 дней. Апельсин заедали орехом, ибо он помогает защититься даже от энтропии. Точнее, не от энтропии, а от последствий попадания этой дряни в организм. Орех добродетели, цена 600 ОД. Описание: плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, увеличит свою сопротивляемость ядам и токсинам, дает кратковременный регенеративный эффект. Внимание! Усваивается от 2 до 8 дней. Затем все съели по абрикосу магии, и я имею в виду даже Любаву с Наташей. У нас достаточно их скопилось. А, ну и да, мне нельзя. Персик нежности. Описание: плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, укрепит тело и станет красивее. Дает кратковременный регенеративный эффект, эффективно изгоняет энтропию. Внимание! Усваивается от 14 до 40 дней. Персиков было мало, и они достались лишь женщинам. Киви возмездия. Плод, выращенный на ветвях древа мира, под воздействием боли, страданий и благодарности угнетенных, которые были отомщены. Съевший киви укрепит магический канал, улучшит скорость реакции, а также разовьет связки и улучшит зрение. Внимание! Усваивается от 2 до 9 дней. Внимание! Вам его употреблять бесполезно. Киви также съели все, кроме меня. Зато я съел сердце. Вкусное! Сердце мира. Описание: плод, благодарность древа мира за закрытие разломов и борьбу с энтропией. Съевший его увеличит свою стойкость к магии, энтропии и других типов энергии. Дает мощный кратковременный регенеративный эффект, полностью изгоняет энтропию из тела. Внимание! Усваивается от 90 до 730 дней. Прошлое уже усвоилось, и в запасе есть еще два. Ну и напоследок у нас финики, те самые, которые увеличивают физическую силу, ну и причиняют боль до страдания. Ладно, их я оставил на ночь. Ох-хо-хо, смотрите. Женя вытянула руку, и все мы увидели, как у нее растут ногти. Ха, да у нас у всех они растут, а также росли волосы, шкура полезла, сменяясь на свежую и нежную. Ой-ё, надо в купальню, воскликнула блондинка. «И всех шокировать тем, как ты шкуру теряешь, змеюга», — хмыкнула Саша. «Все в сад». «Кроме мальчиков», — захихикала Любава, и женщины исчезли, а мы остались заросшими и когтистыми. «Блин, я ж сейчас всю кровать шкурой уделаю», — проворчал Костя, а я кинул ему черную повязку. «Нечего женщинам нас угнетать». Кинул вторую Максу, мы разделись, и я перенес всех. Женщины уже плескались в теплом пруду близ древа. Да уж, я же не просто так копил плоды и откаты. Время, когда можно все съесть. Я хотел добиться мощного синергетического эффекта. И, судя по всему, вышло просто обалденно. Мы вошли в воду под комментарии мерзопакостных женщин, и сразу стало легче. А то все чесалось. «Ой, девчата, у нас Дима в гориллу не обратится. Вон как волосы везде растут». «О, боже!» — воскликнула Вика. — Макс худеет. — Разве? — спросила Наташа. — Хотя да, и правда худеет. Макс, ты потом должен отъесться. Мне нравится твое пузико. — Ага, — смущенно ответил толстяк. — Ох, сколько шкуры слезает с Макса! — услышал я Вику. — Да ты на себя посмотри, — добавила Настя. — У меня же после этого грудь не станет еще меньше. — «Эх, завидую я вам, девчат, тоже хочу так обновиться», — вздыхала Любава. «Условия получения плодов ты знаешь, твори добро», — заявила Саша. «Главное, не перепутай с трави». «Поняла, нужно травить добро», — захихикала Любава. «А я малость офигевал. Такой мощный регенеративный эффект просто жесть, что делал». «Девчат, ребят, финики!» — я протянул руки, в которых финики появились. «Всем по пять». «Любава, Наташа, тут сами решайте, но будет жестко, и парней накормите». «Вот возьму и съем, буду крепкой, сильной и смогу за себя постоять», — вдруг заявила Любава. «Не хочу быть сильной, но, с другой стороны, тогда я смогу сама двигать свой сервер». Все начали есть финики, и еще я дал кокосовой мякоти. «Много мякоти! Ешьте, сейчас будет полная жесть!» — громко сказал я, и люди ели. А затем раздались стоны, стоны, полные боли. Я стянул с себя повязку и оттянул Любаву с Костей в сторону, Макса с Наташей в другую сторону, ну а своих потянул и обнял. И вдруг вода покрылась зеленой дымкой, и брат решил нам помочь. Тела начали насыщаться манной природы, и стало меньше стонов. Но зато волосы и ногти потянулись с удвоенной скоростью, а все кости в теле словно рассыпались и выращивались заново. Жутко, неприятно, больно, и хочется, чтобы все это побыстрее закончилось, а пока мы офигевали, наши волосы росли так, что девчатам челкой закрыло лица, а потом мне начало нализать на лицо, но я перенес в руку ножницы и отрезал себе челку. «Вам как, отрезать?» «Нет, конечно», — возразила Вика и отодвинула челку. «Это что мы с волосами сможем сделать потом? Круто будет!» Тем временем Костя обнимал Любаву, которая попискивала от боли, а вот Наташа стойко терпела. Но постепенно нам становилось легче. «Хе, я косичку сплела», — хихикала Настя, издевающаяся над волосами с моей подмышки. «Да, тут еще куча мест, где можно косы сплести», — добавила Вика. «Да вы на себя посмотрите», — покачал я головой, но поздно. На меня набросились женщины, и теперь у меня заплетенная борода до груди. Кос в подмышках, на груди несколько маленьких кос, и внизу свисает две косы. Извращенки, блин. Тем временем Любава все еще постановала от боли, а Наташа прилипла к пузу Макса, словно клещ. Он, кстати, правда, исхудал немного. Девушки ранее не употребляли финики, так что эффект максимально сильный и болезненный. Но зато с учетом магической воды результат выйдет что надо. Но, конечно, такое все нужно есть в детстве. После того, как человек вырос, эффект от плодов существенно ниже. Зато если использовать шок-терапию, как сегодня, можно добиться большего. Грубо говоря, мы пробили некий барьер. Оттого и было нам так фигово. Организм буквально пересобрался заново, и я чувствую, что стал сильнее. Существенно сильнее. И не только сильнее. «Я не понял, а вы что такие красивые?» — поинтересовался я. «Комплименты не помогут спастись», — хихикала Вика. «Саш, скажи ей», — попросил я рыжую, наполовину погруженную в воду, а та ухмыльнулась да обернулась к Вике и застыла. «Что?» — удивилась девушка с нежным лицом, большими глазами, изящной фигурой. Алые волосы держались на кровавых рогах, поэтому челка не лезла на лицо, и двумя водопадами волосы прикрывали грудь, которая, кстати, подросла. «Ты правда стала женственнее и краше?» — сказала Саша и резко посмотрела на Женю. «Тьфу на тебя!» «Эй!» — возмутилась блондинка. «А что не тьфу? Красотища же неземная!» — хихикала Настя, руками открывая лицо от пепельных волос. «Ой, ты тоже похорошела», — осознала блондинка. «Так, девчат, парням на глазники, а сами в особняк». Женя первая выскочила из воды, и ух, волосы выросли везде, и не только у меня внизу можно косы видеть. В итоге мне надели повязку, и женщины ушли, утащив даже Любаву с Наташей. Остались мы одни с парнями, ну и повязки сняли. «Ха!» — Костя посмотрел на мои косы, а я лишь обреченно вздыхал. «Ну и волосы начал стричь себе». «Да я!» Я передал ему ножницы, и Костя сперва меня подстриг, потом я его. Затем мы вместе стригли Макса. Ха, звучит немного странно, но не пойму, почему. Все остальные мы уже сами себе стригли и брили. Я, конечно, думал оставить себе бороду, к примеру, под Гордона Фримена, но нет. А вот Костя поэкспериментировал с разными бородками, как и Макс. Толстяк аж бруталом стал, но все же сбрил, хотя фоток мы наделали немало. Пригодятся на случай, если захочется отрастить бороду. В общем, мы привели себя в порядок, разве что Макс удивил нас очертанием кубиков пресса на брюхе, да и у Кости появились они. «О, неплохо нас так прокачало». «Кажется, я стал сильнее», — заявил блондин, только надевший труселя. Он вытянул руку, и в ней завихрился ветер. «И я?» — Макс создал шаровую молнию. «А ведь я раньше не мог создать это заклинание». «Му-ха-ха! Нам нужна боевая практика». «В Нефтянск? Так уже поздно?» — Костя покачал головой. «Разве что к темным сходить». «К ним самым!» — я заулыбался. Но из особняка выглянули женщины и позвали нас, одетые, конечно же. А затем выскочили Любава с Наташей, да утащили парней в гостевые комнаты. А я же был утащен в большую спальню, где передо мной стояли 5 нимф. «Полторашки, вы что, выше стали?» Не сразу осознал я. «Да», — Настя обреченно вздохнула. «Больше я не могу людей нарекать лоликонщиками и чморить их». Пепельная блондинка вытянулась до 1,61 метра. Светлые пепельные волосы едва не доставали до пяток, а также были 2 локона спереди, что прикрывали грудь размера так 2-го. У Насти вытянулись ножки, округлилась попа, но фигурка осталась хрупкой и нежной. Вика вытянулась поболее, но все еще была 1,5-шкой, 1,54 м. Она сплела свои алые волосы в косу, и фигурка у девушки стала более спортивной. Видны очертания пресса, ножки немного окрепли, став более мясистыми. Поп также стала более округлой, грудь подросла где-то до 1 или 1,5-шки. Лицо, как я уже подметил, стало более нежным и женственным. Взгляд более выразительным, губки алые, и да, тут 1000 мелких изменений, не перечислить все. А вот Кира, похоже, она больше всех вытянулась. 1,63 м, и тоже ноги стали длиннее. Талия стала более выразительной, грудь 4-го размера плевать хотела на гравитацию, а личико смущенное из-за моего восторженного взгляда. Коричневые волосы вновь были до почти плеч, иначе они ей мешают, когда она становится шаром. Большие голубые глаза смотрели в пол, а щеки олели румянцем. А вот рыжая с блондинкой, тут особо нечего сказать, они, как всегда, прекрасны. Первая стянула волосы в хвост, а вторая распустила их и сложила руки под пышной грудью. «У меня самые красивые жены в мире», — уверенно заявил я, заставив красавец довольно улыбаться. «Дим, угадай, что мы сейчас хотим?» Коварно улыбаясь, спросила блондинка. «Ха, ой, да это легко», — расхохотался я, смотря на эти очаровательные обнаженные фигурки. «Вы хотите есть?» «Угадал». Девчата тоже посмеялись, и я умчался на кухню, а там... «Йоу!» Босс поднял лапу, и там же были король, демон и даже кролик. «Нам малыш сказал, что вы будете голодны», — сказал демон, готовящий рыбу. «Смертельно голодные! Мы такого жесткого эффекта от поглощения плодов еще не получали, и, кажется, мы стали заметно сильнее». Я подошел к мужикам и также приступил к готовке. Но они уже сделали основу, будет простой и очень сытный поздний ужин. И вот не прошло много времени, как все мы собрались в трапезной. Тут трапезничают, а не жрут. Девчата были одеты в свободную одежду, парни кто как. А на столе запеченная рыба, жареная рыба, рыба, приготовленная на пару, кролик, приготовленный так и сяк, в общем, еды тьма. И мы на нее набросились. В итоге трапезная превратилась в жаральню. Вот настолько мы были голодны. А когда стол был опустошен, мы почти лежали на стульях, наглаживая выпирающие животы. «Ох, как я с вами связался, так сразу жизнь наполнилась красками», — сказал Любава, сидевший рядом с Костей. «И вкусной едой», — добавил тот. «Да, и вкусной едой», — закивала рыжая два. «Так что я тут подумала, что нам нужно стать ближе?» «Как шведская семья?» — захихикала Вика. «Нет, конечно», — возразила та. «Костик только мой. И ему даже смотреть нельзя на других, иначе я ему покажу, почему рыжие считаются самым горячим в постели. Каждый вечер буду показывать, но я отвлеклась. Дети!» «Какие страшные слова ты говоришь», — ужаснулся я. «У вас всяко будет куча детишек, так что договоримся о свадьбе». «Нет, если они сами так решат, то ладно. Никаких договоров и принуждений», — возразил я. «Ой, да, если у нас будет мальчик, он влюбится в твоих девочек. Уверена, у вас родятся самые прелестные детишки на свете», — заявила рыжие два. «Если сами захотят, то ладно, но до этого еще 1 000 000 лет. Сперва выжить надо и защитить мир». «Выживем, защитим, и я тут подумала, кажется, я знаю, как собрать больше плодов», — заулыбалась Любава, заинтересовав всех. «Индия». Мы все удивились, я думал, она скажет «Африка». «В Индии сейчас царит анархия, хаос и... Дим, там ты можешь себе нанять бесконечное число работников. Там появились сотни, если не тысячи диктаторов, которые основали свои королевства, а также бандиты, разломы, энтропы и болезни. Ты можешь стать героем и спасителем». «Интересная идея», — призадумался я. «Пожалуй, надо слетать». «Соглашусь», — сказала Женя. «И в Индии сейчас полная катастрофа, и всем в мире плевать на это». «Хм, кажется, вскоре я полечу в самую опасную страну в мире. Что ж, пора расширяться».